Глава 8. В понедельник полетели первые по-настоящему тревожные искры. Среагировав на срочный вызов от соседей, дежурная группа доставила в отделение дручунов, Юраша Ворончака и четверых быковатого вида парней из местных, среди которых оказался и сын того самого Николаенко, который утверждал о цыганском заговоре против его семьи. Юраш был здорово побит. Его же противники скорее просто потрепаны, но дело вырисовывалось невеселое. Цыган упрямо молчал, отказываясь от любых показаний, в то время как местные наперебой рассказывали о том, что поймали его с поличным на воровстве прямо в доме у Николаенко. В итоге Юраше пришлось задержать до выяснения, а местных отпустить. Потом еще выдержать осаду участка цыганами, пришедшими отстаивать своего Рома. «Бахтыр, ну не могу я его отпустить!» До хрипа в горле увещевал Андрей барона. «Во-первых, без следствия, а во-вторых, не по адресу ты. Не на моем участке его взяли, понимаешь? Одно точно могу сказать. Если он сам не заговорит, то пару суток точно в отделении поживет». Но барон лишь заискивающе улыбался и твердил свое. «Начальник, ты человек справедливый, а я человек слова. Так отдай мне сына, мы сами на кругу с ним разберемся». «Жизнью клянусь, что если он и правда воровал, уже завтра вернется к тебе с повинной. Наши законы тверже ваших, начальник. Суд табора строже любого прокурора». «Ну не могу я, Бахтыр, не могу, не положено». «Ай, начальник, ну кто узнает? Ты отпусти его ближе к ночи. Если не виноват, только хорошее дело сделаешь». «А если виноват, слово Рома даю, что к утру вернется с повинной». И так до бесконечности, не говоря уже о голдящих под окнами соплеменниках. А если учесть, что опорный пункт находился на первом этаже жилой многоэтажки, то и вообще. Словом, пришлось даже припугнуть, что если не прекратят безобразие, то Юраша закроют на 2 недели. «Юр, ну не пойдет так». Заглянув перед вечерней планеркой к задержанному, снова попытался убедить его Андрей. «Ну ты же взрослый пацан, понимать должен, что обвинения против тебя серьезные двигают, и соседи свидетельствуют, что тебя действительно вытащили из дома Николаенко. Эти бугаи тебя вчетвером на одного пинали, а виноватым в итоге ты останешься. Ну, хоть что-нибудь по существу скажи. Я же помочь тебе хочу, Юр, и тебе, и вообще вам. Представляешь, как теперь против вас местные восстанут?» Но тот лишь мотал вихрастые цвета вороного крыла головой и молчал. Даже запекшуюся на лице кровь смывать отказался, не говоря уж о врачебной помощи. Среднего роста, поджарый, смуглый и зеленоглазый. Красивый какой-то особенной дикой красотой, ему бы в кино сниматься. По документам ему было 20, но выглядел старше, на 22-23. Да и жизненного опыта, похоже, не занимать. Шутка ли, с 14 лет женат и уже дважды отец. Несмотря на его молчание, Андрей имел и собственные предположения по поводу случившегося, но они были настолько фантастическими, что даже озвучивать их казалось глупым. Пусть уж Юраш сам признается, если так и есть. После вечерней планерки, на которой пришлось молча глотать ярое недовольство Львовича и прущее от муроновского превосходства, обнаружил в кабинете только что прибывшего с оперативного выезда Харламова. Он жадно глотал воду прямо из графина и покачивал выставленным перед собой пальцем. Мол, погоди, Андрюха, не уходи. Напившись, достал из ящика стола папку. «В общем, не так уж и густо по твоей Красновой. Прямо скажем, скучненько». Присев на край стола, принялся перебирать листы. «Что там у нас? Не состояло, не привлекалось. Ну, это понятно. Идем дальше. Умница, отличница. Красный диплом по дошкольной дефектологии. Аспирантка, между прочим, и ассистент кафедры. Реального опыта работы с детьми не имеет, но есть преподавательский опыт в ВУЗе, несколько умных статей, опубликованных в профессиональных изданиях, и большая работа над какой-то особенной программой адаптации. Словом, ценный и перспективный молодой специалист. Однако, пару месяцев назад неожиданно уволилась из института, хотя многие думали, что наоборот, в ближайшем будущем замахнется на кандидата наук». Застыл, разглядывая следующий лист. «Так, ну, про личную жизнь тебе не интересно будет?» «Что там?» – протянул Андрей руку. Слишком нетерпеливо. Даже одернул себя мысленно. «Да, ничего особенного». С легким сожалением вздохнул Харламов. 4-й год замужем за доцентом Красновым из их же института. Повисла пауза. Хотя они с Олегом ни разу не обсуждали эту тему, но друг на то и друг, чтобы чувствовать и тактично помалкивать. Это не имеет значения. Нахмурившись, машинально поправил Андрей галстук. Замужество – это ее личное дело. А вот почему уволилась, это может быть интересно. И откуда после таких научных перспектив такое рвение на неофициальную должность обычной няньки? Не ради денег, точно. Харламов развел руками. Надоело быть теоретиком. Решила испробовать свои методы на практике. Странно это, тебе не кажется? В таких случаях теорию и практику принято совмещать, разве нет? Не знаю, Андрюх, я в этом не в зуб ногой. Но чисто интуитивно, да, что-то не то. Перед тем, как уйти домой, Андрей снова заглянул в обезьянник. Но Юраш по-прежнему упрямо молчал, поэтому пришлось сделать немалый крюк и заехать домой к Николаенко. Хотел лично осмотреть место происшествия. Однако потерпевший его в дом не пустил, сославшись на то, что участковый Маруновский уже все, что надо, зафиксировал. По закону имел право. Но чисто по-человечески что-то тут было не то.